От света в этом месте деваться было просто некуда. Он был так ярок и в то же время отдален, что казался нереальным. И грязь, и вода, и бесчисленные каналы, и отраженные в них камышовые заросли вырисовывались с особой отчетливостью. От этого света кукушке казалось, что она не идет, а скользит, потому что она не могла разглядеть свои следы. Этот свет восстанавливал в ней запасы спокойствия. Он проникал всюду, высвечивая такие стороны предметов, о которых контроль едва ли догадывался, а потом отступал, позволяя вещам существовать отдельно от него. Этот же свет мешал им идти. Они медленно продвигались по болоту, палками ощупывая коварную грязь перед собой, продираясь сквозь камышовые заросли, которые поднимались им навстречу, казалось, непроницаемой стеной. Однажды Арама, пятнисто-коричневая и почти невидимая на фоне камышей, так тихо и резко взметнулась вдруг из зарослей прямо рядом с ними, что кукушка испугалась, едва ли не больше, чем контроль. Но вот, наконец, они добрались до ленточки, привязанной к стеблю, и увидели под ним желтоватый холмик черепа, наполовину утонувший в грязи. «Что это, черт побери?» — спросил контроль. «Мертвец», — ответила она, — «его можно не бояться». Она давно заметила, что этот мужчина как-то слишком нервно реагирует на самые обычные, на ее взгляд, вещи. Слишком пуглив, или же имел в прошлом травмирующий его опыт. И еще она прекрасно знала, что это такое. Из грязи выступали останки уродливого черепа, а также отбеленная временем и ветрами лицевая маска, смотревшая на них пустыми, незрячими глазницами, в которых кишели личинки и черви. «Стонущее создание», — сказала она, — «мы постоянно слышали его стоны в сумерках». То самое существо, что гналось за биологом в зарослях. Плоть давно отслоилась, сползла с костей, смешалась с почвой. Остался лишь скелет, похожий на жуткий гибрид гигантской свиньи или слизня с человеком. Из-под крупных ребер торчали более мелкие, отчего останки грудной клетки напоминали люстру из кошмарного сна. Большие берцовые кости заканчивались странной формы шишковатыми хрящами, над которыми потрудились птицы, койоты и крысы. «Давненько здесь лежит», — заметил контроль. «Да уж, слишком давно». По коже пробежали мурашки. Она стала настороженно всматриваться вдаль, озираться по сторонам. «Возможно, скелет. Это ловушка?» Всего 18 месяцев назад это существо было живо, и вот теперь разложилось до почти полной неузнаваемости. Сохранились лишь часть черепа и лицо, по которым можно было бы провести опознание. Даже если это создание, в которое трансформировался психолог и, по словам контроля, последний из 11 экспедиций, погибла сразу после того, как было обнаружено биологом. Все равно скорость разложения была неестественно быстрой. Контроль не поддержал разговор, и она не стала делиться с ним этими своими соображениями. Он просто расхаживал вокруг скелета, не сводя с него глаз. «А ведь был когда-то живым человеком», — заметил он. Кукушка не ответила, и он повторил: «Возможно». «Возможно, а может быть, неудачный двойник?» Саму себя, в отличие от этого создания, она была не склонна считать неудавшимся двойником. У нее были цель, решимость и воля. К тому же копия вполне может превзойти оригинал, избежав старых ошибок, создать новую реальность. «Все твое прошлое у меня в голове», — сказал он, как только они ушли с пляжа, предлагая обменяться информацией. «Я могу вернуть его тебе». Это стало уже неизменным рефреном, не стоящим того, чтобы его обсуждать. «Оно мне больше не нужно», — ответила она с некоторым отвращением от того, что это пришлось говорить вслух. «Что мне нужно, так это знать, что Южный предел утаивал от биолога до начала экспедиции». «Что мне нужно, так это знать, считать ли тебя своим врагом». Итак, контроль двинулся по тропе первым, и хотя кукушка подозревала, что он все же чего-то не договаривает, настойчивость, даже страстность, прозвучавшая в голосе, позволяли надеяться, что говорил он искренне. Правда, порой в словах его слышался некий жалостливый подтекст. Она прекрасно понимала, откуда он взялся, но предпочла его игнорировать. Она помнила эти интонации еще с тех дней, когда он навещал ее в тесной клетушке в Южном пределе. Когда он сказал ей, что психолог из 12-й экспедиции была предыдущим директором Южного предела и возлагала особые надежды на биолога, как на некий свой специальный проект, кукушка расхохоталась. И где-то в глубине души вдруг ощутила сочувствие, даже симпатию к психологу, вспоминая перепалки, то и дело вспыхивавшие между ними во время первых ознакомительных собеседований. Эта коварная и изворотливая психолог-директриса пыталась завоевать столь обширное и неведомое пространство, как зона X, с помощью столь тупого и примитивного инструмента, как биолог, как сама она. Похоже, что крапивник, вдруг резко выпорхнувший из зарослей, разделял ее мнение. Возможно, директриса и заблуждалась насчет биолога, но, может быть, ответ только ты? В его голосе была доля сарказма, но лишь доля. «Я не ответ», — тут же парировала она, — «я вопрос». А еще, возможно, некое олицетворенное послание, сигнал во плоти, пусть даже пока что она еще не представляет, какую историю должна поведать. «Мне жаль, что в Южном пределе тебе лгали», — сказал он, не в силах выдавить из себя «прости, что я тебе лгал». Она не могла его в этом винить. Ей больше не было дела до этой лжи и даже до судьбы первой экспедиции. Ее заботило лишь одно — как эти новые фрагменты головоломки могут вписаться в ее представление о зоне X, помочь ей понять, что же это такое. Когда наступил ее черед, она призналась, что теперь вспомнила все, вплоть до того момента, когда слизень, живущий в туннеле башни, начал ее сканировать, расщеплять на атомы и репродуцировать. Она рассказала о моменте своего сотворения, который, возможно, был одновременно моментом смерти биолога. Но когда она принялась описывать слизня и то, как сквозь многослойные мифы этой конструкции начало просвечивать лицо смотрителя маяка, то увидела недоверие контроля легко, словно он был прозрачным, как глубоководная рыба. Хотя после всех невозможных вещей, свидетелем которых он уже стал, чего стоила еще парочка? Он задавал примерно те же вопросы, которые в той или иной форме задавали биолог, топограф, антрополог и психолог во время 12-й экспедиции. Это вызывало тревожное чувство раздвоения, заставлявшее ее снова и снова спорить саму с собой. Временами она не соглашалась с собственными решениями, решениями биолога. Например, почему ее другое «я» так беспечно обошлось со словами на стене? Почему она не потребовала у психолога объяснений, как только узнала о гипнозе? Зачем она полезла на поиски слизня? Некоторые из этих вещей кукушка могла простить биологу или задним числом оценить ее правоту, но другие... не давали покоя, терзали, словно упущенная возможность, и от этого она приходила в ярость. И еще и потому, что была не уверена в собственной правоте. Ей хотелось бы занять немного скепсиса у топографа, женщины, которой она питала куда больше уважения, чем к биологу. Мужа биолога она отвергла сразу, без сомнения. Он ассоциировался у нее только с одиночеством, которое испытывают жители больших городов. Биолог была замужем, но не кукушка. Она была свободна от обязательств и искренне не понимала, зачем ее двойнику понадобилось связывать себя брачными узами. Это было одним из недопониманий между ней и контролем. Ей пришлось ясно дать ему понять, что ее стремление получить собственный, лично пережитый опыт не распространялось на их отношения, что бы он о ней ни думал. Она не могла просто взять и заняться с ним чем-то физическим, механическим, чтобы заменить ложные воспоминания реальными. У нее из головы не выходил образ мужа, вернувшегося домой без памяти. Любой компромисс в этой области лишь причинил бы им обоим боль. Это даже не подлежало обсуждению. Стоя перед скелетом стонущего существа, контроль сказал: «Выходит, и я могу закончить так же? Или какая-то моя версия?» «Всех нас ждет один и тот же конец, контроль, рано или поздно!» Впрочем, не совсем, потому что в глазницах, утопленных в гниющей кости, все еще читался слабый намек на ясность, некое подобие жизни. Безмолвный вопрос, обращенный к ней, который она отвергла, а контроль просто не ощутил. Зона Икс взирала на нее сквозь эти пустые глазницы, словно анализировала, рассматривала со всех сторон. И от этого она почувствовала себя слабым контуром, существующим лишь благодаря направленному на нее вниманию, движущимся лишь потому, что ее заставляла двигаться та сила, что удерживала вместе атомы ее тела. И вместе с тем, направленный на нее невидимый взгляд отчего-то казался знакомым. И еще она размышляла о том, что видела во время путешествия в зону Икс, о том, как ей вдруг показалось, что по обе стороны от них нет ничего, кроме ужасных почерневших руин огромных городов и больших кораблей, выброшенных на берег, освещенных ревущим красно-оранжевым пламенем, отбрасывающим тени, скрывающие жалобно скулящих существ вдали, ползающих и скачущих среди пепла. О том, как она пыталась не слушать сбивчивые исповеди контроля, шокирующие фразы, которые он выпаливал почти неосознанно, наверное, с целью убедить, что у него нет тайн, которых она бы не знала. «Бери пушку, расскажи мне шутку, это я убил ее, моя вина!» Он нашептывал эти гипнотические заклинания прямо ей в ухо, стараясь заглушить не только свой голос, но и скрыть весь этот ужас вокруг. Лежавший перед ними скелет был обглодан дочисто. Бесцветные кости гнили, кончики ребер уже стали мягкими от влаги, большинство были сломаны, и фрагменты их утонули в грязи. А в небе над головой продолжали плыть и кружить в сложном синхронном танце аисты. И зрелище это было прекраснее всего, что могла создать человеческая мысль.